Вот теперь он ждет к себе Килона. Грек не изменился за эти годы. Он также разговорчив и также жаден. Скажи, Сципион, зачем тебе моя посудина, если в гавани, я сам видел, стоят 30 отличных триер? Может быть, тебе снова хочется повидать Сифакса? Нет, Килон, пока еще нам рано в Ливию. Да и с Сифаксом мне не о чем говорить. Я слышал, он снова сговорился с пунами и даже собирается жениться на дочери Ганона. У меня дело поважней. Что ты скажешь о новом Карфагене? Лопни мои глаза, ты хочешь меня послать в пасть циклопу? Из всех приключений Одиссея это мне менее всего по душе. На худой конец я согласен послушать сирен или испытать ласки Цирцеи. Ты догадлив, Килон. Но сирен ты послушаешь, когда вернешься. А если тебя Цирцея устраивает больше Пенелопы, кто тебе может помешать? А что же нужно Риму в пещере циклопа? Узнать, дома ли пастух. А если нет, скольких баранов он оставил в заперти? — Я тебя понял, — подхватил Грек. — Ты хочешь выяснить, в городе ли Газдрубал и какова численность гарнизона? — А что будет, если меня схватят пуны? Одиссею было труднее, но и он вернулся на Итаку. — Нищим, — вставил хитрый Грек. На этот счет можешь не беспокоиться. Тебя ожидает награда в 10 раз больше той, которую ты получил в прошлый раз. Ну что ж, я согласен. Только ты мне сверх этих денег дашь еще 100 амфор масла. А зачем тебе столько масла? Ты его не съешь и не сожжешь за всю свою жизнь. Или, может быть, ты намерен стать бегуном и хочешь натираться маслом? Я не собираюсь его ни есть, ни жечь. Что касается бега, могу тебе признаться, серебро меня устраивает больше, чем венок из оливы. Масло я буду продавать. — Жди меня через неделю, — сказал он. — А если не вернусь, не забудь о моих земляках. Пусть выпьют вина на все деньги и совершат возлияние богам. Весть о том, что на базаре масло продают в полцены, быстро распространилась, и Килона большой толпой окружили хозяйки с лекифами. Да и немало зевак собрались просто послушать говорливого эллина. — Подходи, любезный, подходи! — зазывал он пожилого пуна с длинным копьем в руке. — Натрешь кожу, будешь моложе. — Победитель Рима! «Не проходи мимо! Бери, красавица, масло понравится!» — обращался он к женщине лет 30, заполняя ее лекиф. «Больше, к тому же, полюбишься мужу!» В толпе раздался смех. «Вот ты промахнулся, Эллин!» — крикнул кто-то. «Муж у нее в армии Газдрубала. У нее не муж на уме!» Женщина повела бедрами и, метнув в говорившего гневный взгляд, удалилась. Уже подходила к концу 93-я амфора. Вызывая покупателей на разговор, Килон узнал все, что требовалось Сципиону. Газдрубала с войском нет в городе. Он находится где-то у Гадеса. В Новом Карфагене не более 1000 воинов. Килон не заметил, как в толпе очутился толстый, как пифос, карфагенянин в красном плаще. Что ему надо? У него в руках нет лекифа, и он не похож на зеваку. — Эй, приятель, — сказал толстяк, проталкиваясь к Килону, — где я тебя встречал? Килон опустил амфору на стол. Лицо карфагенянина ему тоже показалось знакомым. Где он видел эти оттопыренные уши? «Доблестный воин», — сказал он как можно спокойнее, — «ты меня мог видеть в Массалии».